Его волновало, что Катрин такая беленькая, словно ее окунули в молоко от пяток до шеи, где граница загара выделялась золотистой чертой. Только на кистях рук и на лице кожа пожелтела и утратила эту удивительную белизну. Он старательно отворачивался, но постепенно узнавал ее всю. Сначала ступни, когда опускал глаза, промелькнувшие колено, когда она спешила юркнуть под одеяло. Затем маленькие крепкие груди, когда она по утрам наклонялась над умывальным тазом. Она как будто не замечала его, но всегда страшно торопилась. Разденется в одно мгновение, гибким движением скользнет в постель и вытянется рядом с Альзирой. Прежде чем он успеет снять башмаки, она уже лежит спиной к нему, и он видит лишь ее тяжелую косу. Впрочем, ей никогда не приходилось обижаться на Этьена. Словно во власти наваждения, он невольно подстерегал минуту, когда она ложилась спать, но никогда не позволял себе никаких игривых шуточек, никаких вольностей. Тут были родители, а кроме того, в нем жило странное чувство к Катрин, в котором была и дружеская привязанность, и злая обида, мешавшая ему видеть в ней желанную женщину, несмотря на полную непринужденность их отношений. Ведь они всегда были вместе и в спальне, и за столом, и за работой. В этой постоянной совместной жизни не оставались сокровенными даже интимные стороны. Стыдливость проявлялась только в час каждодневного омовения. Девушка теперь мылась одна в верхней комнате, а мужчины по очереди мылись внизу. Месяц спустя Этьен и Катрин как будто и не замечали друг друга по вечерам, когда полураздетые ходили по комнате перед тем, как погасить свечу. Катрин уже не торопилась. По прежней привычке садилась на край постели и в одной рубашке, задравшейся выше колен, подняв руки, закалывала на ночь свои белокурые косы, а он в одних кальсонах иногда помогал ей, отыскивая на полу оброненные шпильки. Привычка убивала стыдливость. Им казалось естественным видеть друг друга почти нагими, ведь они не делали ничего дурного. Не по их вине в доме была одна спальня на всех. И все же, хотя у них и не возникало грешных мыслей, порою их охватывало смятение. Много вечеров подряд Этьен не замечал ее тела, а то вдруг, увидев ее всю, сияющую нежной белизной, трепеща, отворачивался, боясь, что поддастся соблазну и овладеет ею. В иные вечера на Катрин без всякой, казалось бы, причины нападал целомудренный страх. Она избегала Этьена и с таким испугом куталась в одеяло, словно чувствовала, как руки юноши сжимают ее. Когда свеча была погашена, оба, несмотря на усталость, не могли уснуть. И Этьен знал, что Катрин не спит и думает о нем так же, как он думает о ней. Все это оставляло в душе неприятный осадок. Они вставали утром с чувством тревоги, в дурном настроении, не проходившем весь день. Оба предпочитали спокойные вечера, когда ничто не нарушало простых товарищеских отношений. Этьен мог пожаловаться только на Жан-Лена, который спал, свернувшись калачиком, и потому занимал много мест в постели. Альзира дышала тихонько, Ленора и Анри с вечера до утра спали в обнимку беспробудным сном. В ночном мраке тишину нарушал только храп супругов Маэ, раздававшийся равномерно, как шум кузнечных мехов. И все же Этьену жилось здесь лучше, чем у Роснера. Постель была удобная, простыни меняли раз в месяц, да и кормили здесь лучше. Мясо на столе появлялось редко, но ведь и другие не чаще ели мясное. Этьен платил за хлеба 45 франков в месяц и не мог требовать, чтобы ему каждый день подавали рагу из кролика. А эти 45 франков были подспорьем в хозяйстве. Благодаря им семья кое-как сводила концы с концами, всегда, однако, оставаясь в долгу по мелочам. И Маэ старались выразить признательность своему жильцу. Белье у него всегда было выстирано, зачинено, пуговицы пришиты, все вещи содержались в порядке. Словом, он чувствовал, что его окружают заботой опрятной и доброй женщины. Настала пора в жизни Этьена, когда он осознал то, что смутно шевелилось в его голове. До тех пор в душе у него жило инстинктивное возмущение, нараставшее вместе с глухим брожением, начавшимся среди углекопов его товарищей. Всевозможные запутанные вопросы вставали перед ним. Почему одним нищета, а другим богатство? Почему бедняки всегда под пятой богачей и не питают никакой надежды когда-нибудь занять их места? И прежде всего он понял свое невежество.